Этот конюх был наглый, развязный парень, звавший своего хозяина по фамилии и обращавшийся к постояльцам по имени. Неприятности могли случиться, но их предотвратили. Один человек их начал, а другой человек их прекратил. Я слышал, старина Том Лонг был там, грохотал, размахивал руками. — Да, был, — ответил я. Но Ральф Боткин просто встал прямо и ничего не сказал. И на толпу это произвело куда большее впечатление. — А, откуда доктор Боткин вмешался, — сказал Кит Кайт. — Если кто и мог их выпроводить. В его голосе звучала другая нотка. Он говорил почти с уважением. Взять хотя бы то, что он назвал доктора доктором. Мне захотелось узнать о Боткине больше. Ты знаешь его? Он дьявол, — сказал Кайт быстро. Чем бы он ни являлся обычно, в этот вечер он был на стороне ангелов. Он спас нас, актеров, от взбучки или чего похуже, и защитил эту гостиницу от погрома. Все равно он настоящий дьявол, — стоял на своем Кайт, но в голосе его было восхищение. Ты можешь теперь покинуть место дежурства. Опасность миновала, — сказал я. Можешь возвращаться к своим лошадям. Я оставил конюху заниматься своими делами. Если кто и мог говорить о дьяволе, по крайней мере, вот так открыто, то именно этот бойкий, нахальный малый, вцепившийся в свои вилы. Озорные вишни. Вы снова возле дома старухи. Старой матушки Моррисон. Конечно же, она мертва. Вы были тому причиной? Ее черед пришел после собаки и перед Джоном Хобби и Хью Ферном. Каждая смерть. Как шажок вперед, ступенька наверх. Старые женщины больше нет. Но в доме есть другие урожаи, которые можно собрать. Снова вы прокладываете путь к дому. Этому уютному жилищу. Прошло всего несколько недель с вашего первого визита, но кажется, будто миновали месяцы или годы, столько дорог вы с тех пор исходили. Теперь костюм, который вы поначалу так нерешительно надевали в своем убежище в тот первый день, сидит как перчатка. Вы внимания на него не обращаете. Вы даже привыкли к странному, отстраняющему действию стеклянных линз. Вы властно помахиваете своей тростью, словно волшебник, которым вы на самом деле являетесь. Теперь вы уверенно шагаете вперед. Подойдя к двери, вы видите, что она помечена. Крест начертан красной краской и издали бросается в глаза. Вы довольны, что ваши указания выполнили так тщательно. Крест гораздо эффективнее замков и засовов. Намного эффективнее, потому что он не только не пускает людей внутрь, но и отпугивает их. Кто захочет войти или даже просто приблизиться к чумному дому? Вы открываете дверь и прислушиваетесь к тишине, царящей внутри. Кровь снова стучит в ушах, и кроме этого звука вы снова слышите те легкие постукивания и вздохи, что возникают в каждом месте. Дом теперь пуст. И все же он не пустует. В нем стоит неприятный запах, проникающий в ваши ноздри, несмотря на маску, несмотря на смесь гвоздики и корицы, которые содержатся на кончике вашего клюва. Тем не менее, вы быстро привыкаете к духу этого жилища. Вы достаете тетрадь и карандаш. Вы входите в первую из комнат на первом этаже. Ничего особенного, ценного из утвари в ней нет. Хотя вы замечаете зеленый гобелен, наброшенный на стол, и оловянный кувшин, стоящий прямо посреди стола. В углу комнаты есть сундук, но и в нем ничего нет, кроме белья, несколько потертого. В противоположном углу труп молодого человека. Он сидит, прислонившись к стене, его лицо искажено. Вы не прикасаетесь к нему, но даже отмечаете его присутствие не в тетрадке, но мысленно. Прежде чем покинуть комнату, вы берете оловянный кувшин и, открыв створное окно, выливаете остатки наружу, оставим все чистым. Точно так же вы осматриваете время от времени, делая записи, остальные две комнаты на первом этаже и три комнаты наверху. ответственность за всю семью.